Но все-таки пока она была там, в матовом стекле, что-то пошло не так, как надо. Уже смеркалось. В вагоне зажглись лампочки. Но это не важно. И, кажется, мучительное щемящее чувство внутри понемногу отпускает. Норман потер пальцами глаза. «Что случилось?» — спросил он. «Просто все кончилось», — сказала Ливи. «Как-то вдруг». «Знаешь, мы уже подъезжаем к Нью-Хейвену», — растерянно сказал Норман. Он посмотрел на часы и покачал головой. Ливи сказала с недоумением. «Ты вылил коктейль на меня?» «Ну что ж, так было и на самом деле». «Но на самом деле я твоя жена?» «На этот раз ты должен был облить коктейлем Жоржетту?» «Ох, как странно, правда?» Но она все думала о том, как Норман пошел за нею, и как его ладони легли ей на плечи. Она подняла на него глаза и сказала с жаркой гордостью: «Я не вышла замуж». «Да, верно, не вышла. Ну вот, значит, с кем ты повсюду разгуливала? С Диком Рейнхартом?» «Да». «Может, ты и замуж за него собиралась? А ты ревнуешь?» Норман как будто смутился. «К чему ревную? К куску стекла?» «Нет, конечно. Не думаю, чтобы я вышла за Дика, не думаю». «Знаешь, — сказал Норман, — жалко, что это так вдруг оборвалось. Мне кажется, что-то должно было случиться». Он запнулся, потом медленно договорил. «У меня было такое чувство, будто я предпочел бы выплеснуть коктейль на кого угодно, только не на тебя. Даже на Жоржетту? Я о ней не думал. Ты мне, разумеется, не веришь. А может быть, и верю». Ливи подняла на него глаза. «Я была глупая, Норман. Давай жить нашей настоящей жизнью. Не надо играть тем, что могло бы случиться, да не случилось». Но он порывисто взял ее руки в свои. «Нет, нет, Ливи, еще только один раз последний. Посмотрим, что бы мы делали вот сейчас, Ливи, в эту самую минуту. Что было бы с нами сейчас, если бы я женился на Жоржетте?» Ливи стало страшно. «Не надо, Норман». Ей вспомнилось, каким смеющимся и жадным взглядом смотрел он на нее, держа в руках шейкер, а Жоржетту, которая стояла тут же, словно и не замечал. «Не надо. Нет, нет, не хочет она знать, что было дальше. Пусть будет все, как сейчас, в их настоящей такой хорошей жизни». Проехали Нью-Хейвен. Норман снова сказал: «Ну, я хочу попробовать, Ливи». «Ну, если тебе так хочется». А про себя она с ожесточением думала: «Это не важно. Это ничего не изменит. Ничто не может измениться». Обеими руками она стиснула его руку выше локтя. Она крепко сжимала его руку и думала: «Что бы нам тут ни померещилось, никакие фокусы не отнимут его у меня. Не отнимут». «Заведите опять свою машинку», — сказал Норман человеку напротив. В желтом свете ламп все шло как-то медленно. Понемногу прояснилось матовое стекло, будто рассеялись облака, гонимые неощутимым ветром. «Что-то не так», — сказал Норман. «Тут только мы двое. Ну, в точности, как и сейчас». Он был прав. В вагоне поезда на передней скамье сидели две крохотные фигурки. Изображение ширилось, росло. Они слились с ним. Голос Нормана затихал где-то вдалеке. Это тот самый поезд.